Это семейство у меня вот где сидит. Одним прыжком Эшерих нагнал его, схватил за плечо и поднес кулак ему к носу. «Вот это видишь!» — заорал он в бешенстве. «Попробовать захотел пес поганый. Еще одно слово о Перзике, и я тебя отправлю в подвал. Хотя бы тут все Энноклуга в мире бегали на свободе». И он нападал оторопевшему шпику под зад коленкой с такой силой, что тот пулей вылетел в коридор. И надо же было, чтобы Боргхаузен налетел на ординарца-эсэсовца, который также весьма энергично дал ему пинка. Шум, вызванный этой расправой, привлек внимание двухчасовых на площадке лестницы. Они подхватили еще не опомнившегося Боргхаузена и сбросили его с лестницы, словно мешок с картошкой, не разбирая, где голова, где ноги, как пришлось. И когда Боргхаузен долетел донизу и лежал окровавленный, правда, не сильно, и постановал еще оглушенный падением, его схватил за ворот следующий часовой и, крикнув: «Ты что это, свинья, нам тут чистый пол мараешь!» поволок его к дверям и вышвырнул на улицу. Комиссар Эшерих с удовольствием наблюдал первые этапы этого вынужденного полета, пока Боргхаузен не исчез за поворотом лестницы. Прохожие на Принц-Альбрехт-штрассе боязливо отводили взгляд от валявшегося на мостовой человека, ибо отлично знали, из какого страшного учреждения он выброшен. Может быть, и посмотреть-то жалостью на такого беднягу уже преступление, а о помощи и помыслить нельзя. Часовой же, который снова тяжелым шагом вышел из подъезда, заявил: «Если ты, свинья, сию минуту не уберешься и будешь нам фасад портить, я тебя заставлю встать, да еще как!» Это подействовало. Боргхаузен принудил себя подняться и, шатаясь, побрел домой. Все тело ныло, ноги отяжелели, но втайне его снова жгли бессильная ненависть и гнев. И эта жгучая ненависть была мучительнее, чем боль от ушибов. Он твердо решил, что ради негодяя-следователя пальцем не шевельнет, пусть сам ищет своего Энноклуга. Однако на другой день, когда гнев его несколько утих и снова заговорил голос благоразумия, он подумал, что, во-первых, 10 марок от комиссара Эшериха он получил, и их придется отработать, иначе ему не миновать обвинения в вымогательстве. Во-вторых, вообще не следует ссориться с таким высоким начальством. Ничего не поделаешь, у них власть, и маленькому человеку приходится покоряться. Вчера, когда он был выдворен комиссаром, ему в конце концов просто не повезло. Не налети он на ординарца, все сошло бы довольно сносно. Эсэсовцы видели в этом просто веселую шутку. И если бы при Боргхаузене с кем-нибудь обошлись так же, он тоже от души посмеялся бы, Например, если бы вышвырнули Энну Клуге. Да вот и третья причина, по которой Бургхаузен предпочел все же выполнить задание. Так он сможет напакостить и Энну Клуге, который своим дурацким коньяком сорвал тогда весьма выгодное дело. Итак, Бургхаузен, полный добрых намерений, отправился, хотя у него еще и ломило кости, в те два кабачка, которые ему назвал комиссар Эшерих, и еще некоторые другие. Он не расспрашивал хозяев насчет Энно. Он просто толокся у стойки и медленно тянул чуть не час одну кружку пива, рассуждая даже о лошадях, относительно которых, благодаря вечному подслушиванию, все же кое-что знал. Будучи при этом, однако, совершенно свободен от всякой страсти к игре. И затем отправлялся в следующий кабачок, чтобы там проделать в точности то же самое. Да, Бургхаузен был терпелив. Он мог тянуть такую канитель целые дни, ему хоть бы что. Однако на этот раз особого терпения не потребовалось, ибо уже на второй день он увидел Энну в кабачке второй заезд. Бургхаузен оказался свидетелем торжества плюгавого Клуге по случаю победы Адебора и испытал мучительную зависть к удаче этого идиота Энно, которому так непростительно везло. Кроме того, его удивило, что Клуга дал букмекеру бумажку в 50 марок. Уж, конечно, не трудовым потом она добыта. Это Бургхаузен сразу учуял. Наверняка кому-нибудь в постель пристроился этакий пролаза. Само собой понятно, господин Бургхаузен и господин Клуга друг с другом не знакомы. Они даже не видят друг друга. Уже менее понятно, что хозяин кабачка не позвонил комиссару Эшериху, хотя и обещал твердо. Но и это в порядке вещей. Все боятся гестапо, живут в постоянном страхе перед ним. Однако совсем другое дело оказывать ему содействие. Нет, конечно, никто не предостерег Энну Клуге, но во всяком случае никто его и не выдал. Но комиссар Эшерих не забыл об этом невыполненном обещании. Он сообщил в соответствующее место, после чего на хозяина кабачка была составлена карточка, где стояло слово «неблагонадежен», и рано или поздно настанет день, когда Эшерих покажет трактирщику, что это значит, если гестапо считает тебя неблагонадежным. Бургхаузен первый вышел из кабачка. Далеко он, однако, не отошел, а устроился за тумбой для афиши, и там, в приятном настроении, спокойно ждал появления Клуге. Бургхаузен был из тех шпиков, которые не так-то легко теряют из виду свою жертву, а уж такую жертву и подавно. Он даже изловчился и втиснулся в тот же вагон подземки, что и Энно. Хотя Бургхаузен был высок как жердь, Энно не заметил его. Энно Клуге думал только о своей удаче с Адебаром и о хрустящих кредитках, которыми наконец-то опять были полны его карманы. А потом он думал о Хете, ведь у нее ему жилось очень хорошо. С любовью растроганный, вспоминал он эту добрую, стареющую, расплывшуюся толстуху. Но он и не вспомнил о том, что всего несколько часов назад обманул и обокрал ее. Правда, когда Энно, дойдя до магазина, увидел, что он открыт, и Хете там орудует, причем наверняка очень сердится за его побег, хорошее настроение Энно несколько испортилось. Но с тем фатализмом, с каким люди подобного склада покоряются даже самой тягостной неизбежности, вступил он в зоомагазинчик и пошел навстречу грозе. Если, занятый своими мыслями, он отнесся с недостаточным вниманием к тому, что за ним следует по пятам, то в этом не было ничего удивительного. Боргхаузен видел, как Луга скрылся в магазине. Сыщик притаился в подворотне соседнего дома, решив, что Клуга зашел что-то купить и сейчас же опять появится. Однако покупатели входили и выходили, и Боргхаузен уже начинал нервничать. Неужели он прозевал, когда Энно вышел? А как же тогда эти 500 марок, которые все равно, что лежали у него в кармане? Но вот шумом опустили жалюзи, и теперь уже не могло быть сомнений. Энно каким-то образом смылся. Может быть, он все же почуял своего преследователя, под каким-нибудь предлогом прошел через магазин в дом и снова вышел парадным. Боргхаузен проклинал себя за свою неосмотрительность. Как это можно было оставить без наблюдения парадный вход? Все время пялился только на дверь магазина, осел этакий. Правда, не исключена возможность, что завтра или послезавтра он опять встретит Энно в кабачке. Ведь теперь, когда тот так здорово хапнул на Адебаре, страсть к игре будет все время зудить его. Энно будет каждый день приходить делать ставку, пока не спустит все деньги. Такой аутсайдер, как Адебар, бежит не каждую неделю, а когда бежит, тут-то на него и нечего будет поставить. Энно быстро разделается со своими денежками. Направляясь домой, Боргхаузен все же прошел вплотную мимо зоомагазинчика и вдруг увидел через витрину, жалюзи были спущены только на дверь, что внутри горит маленькая лампочка, и когда он прижался лицом к стеклу, вглядываясь вглубь магазина, поверх аквариумов и сквозь прутья клеток, он увидел, что там еще возятся два человека. Расплывшаяся, как подошедшее тесто, старуха в самом опасном для женщины возрасте. Это он сейчас же определил. И рядом с ней его дружок Энно. Энно в жилете и синем фартуке. И этот Энно усердно засыпает зерно в кормушке, наливает воду, вычесывает скотч терьера. И везет же этому идиоту, И что только в нем находят женщины. Вот он, Боргхаузен, так и засел со своей Оти и 5 сорванцами. А этакий старый хрыч, видишь, как словчился, захватил сразу целый магазин, полный комплект женщина, рыба и птицы. Боргхаузен презрительно плюнул. И что это за дурацкая свинская жизнь, при которой у него, Боргхаузена, все приятное отнимается и само собой лезет в руки такому вот кретину? Но чем дольше подглядывал Боргхаузен, тем яснее ему становилось, что пара там в магазине отнюдь не пленена чарами любви. Напротив, они едва разговаривают, почти не смотрят друг на друга. И очень возможно, что этот мозгляк Энно Клуге здесь просто на положение работника и лишь помогает хозяйке при уборке магазина. Тогда он должен через некоторое время все же выйти из этого дома. Поэтому Боргхаузен снова возвратился на свой наблюдательный пункт в подворотне. Магазин уже закрыт, и Энно, очевидно, выйдет через подъезд, так что Боргхаузен поглядывал и на входную дверь. Но вот и свет в магазине погас, а Клуге все нет. Тогда Боргхаузен отважился на смелый шаг. Рискуя столкнуться с Энно в подъезде, он вошел в дом. Сначала он отметил себе имя Ха Геберле, а затем, крадучись, выскользнул во двор. Тут-то ему и подвезло. Они уже зажгли свет в комнате, хотя еще едва смеркалось. И Боргхаузен, заглянув в щель, оставшуюся из-за того, что штора была спущена не до конца, увидел всю комнату как на ладони. Однако увиденное там до того поразило его, что ему даже страшно стало. В комнате стоял на коленях его дружок Энно, и так на коленях ползал за толстой женщиной, которая, испуганно подобрав платье, отступала от него шаг за шагом. Эннохин же протягивал к ней ручки. Он, видимо, плакал, жалобно всхлипывая. «Ах, вы миленькие мои!» — подумал стоявший на своем посту Боргхаузен, от восторга топчась на месте. «Ах, вы миленькие мои! Да если вы так нагоняете себе аппетит на ночь, тогда за ваше здоровье, приятного аппетита, тогда вы впрямь чудаки. Да я тут с удовольствием полночи простою и на вас любоваться буду». Но дверь за женщиной захлопнулась, и Энно остался перед дверью. Он дергал ручку вверх и вниз, видимо, продолжая конючить и умолять. Может, это не просто небольшая прелюдия к ночному празднику. Может, они поссорились, подумал Боргхаузен. Или Энно хочет получить от нее что-то, чего она не дает. Или она вообще не желает знать этого старого влюбленного петушка. «А какое мне дело? Во всяком случае, на ночь он здесь останется». Энно Клуге стоял теперь перед своим диваном. Лицо его дружка было видно Боргхаузену совершенно ясно. и лицо это было сейчас поистине удивительно.